Три сестры, три создания нежных, в путь нелегкий собрались однажды отыскать средь просторов безбрежных тот родник, что спасает от жажды. У порога простившись, расстались и отправились в дальние дали. Имя первой — любовь, а вторая — мечта, а надеждой последнюю звали. И любовь покоряла пространство, все стремилось к изменчивой цели, но не вынесла непостоянства, и ее уберечь не сумели. И осталось сестер только двое, по дороге бредут, как и прежде. И когда вновь и вновь умирает любовь, остаются мечта и надежда. А мечта, не снижая полета, до заветной, до цели достала, а достав, воплотилась во что-то, но мечтой уже быть перестала. И осталась надежда последней, по дороге бредет, как и прежде. Пусть умрут вновь и вновь, и мечта, и любовь, остается в живых лишь надежда. А сегодня окончены сроки, всем обещано дивное лето. Отчего же мы так одиноки? Отчего нас разносит по свету только в самых далеких пределах? Одного я прошу, как и прежде, чтобы жить и дышать, и любить, и мечтать, пусть меня не оставит надежда.